Виктор Тюрин. Профессионал. Один в поле воин. Глава 1. В тот самый день, когда я вернулся в Лас-Вегас, порог кабинета Ли Вонга переступил один из его доверенных людей, советник Тао Лан, мужчина 48 лет, крепкого телосложения, умный, хитрый, решительный. Когда надо, он был тверд и жесток в своих решениях, но при этом, если этого требовали обстоятельства, умел договариваться. Его ум, хладнокровие и умение просчитывать ходы противника дали ему возможность подняться и стать одним из советников Вонга. Лан был отправлен с сыном главы Лос-Анджелесской триады в Майами для того, чтобы окончательно решить чисто практические вопросы по транспортировке и связи между двумя бандитскими группировками. Вопрос о поставках был решен, цены оговорены, ничто не должно было помешать поставить окончательную точку в этом контракте, как случилось то, что не должно было случиться. Непонятная, нелепая смерть Вэя Вонга и Микки Кинли, вместе с его людьми, уничтожила сделку, которая готовилась 3 месяца. Советник даже не помнил такого сильного удара, как этот, который нанесли их организации. До сих пор оставались без ответа 2 вопроса. Кто нанес предательский удар? Кому мстить? Ответа у него на эти вопросы не было, хотя он сделал все, что было в его силах, пытаясь найти врага. С чувством вины и скорби, которые переполняли его, Тао Лан переступил порог кабинета и предстал перед Ли Вонгом. Старый китаец сидел в своем кресле за письменным столом, под черно-белой картиной, изображавшей 2 сплетенных между собой драконов. Гибель сына до сих пор грызла его сердце, но Ли Вонг ничем не выказал свою боль, демонстрируя посторонним свою железную волю и выдержку. Смерть среднего сына сильно ударила по старику, так как он прочил Вэя на свое место. Младший сын Ли Вонга, по мнению старика, слишком проникся американским духом, все дальше уходя от традиций предков. Он неплохо показал себя в силовых акциях, но, если исходить из армейских терминов, выше звания капитана ему не прыгнуть, так как талантом полководца он явно не обладал. Он был смелый и хладнокровен, вот только чтобы стать во главе триады, у него не хватало остроты ума, терпения и умения охватить проблему целиком. Глава триады не мог не признать, как сильно его потряс этот двойной удар. Привыкший жить и мыслить интересами триады, он даже не сразу смог разделить свои чувства, в которых смешалась смерть его, плоть от плоти, сына и проверенного, опытного, нужного триаде человека, на которого он возлагал особые надежды как на наследника. Минуты складывались в часы, а часы в дни, но они тянулись для него бесконечно долго, пока Тао там, в Майами, пытался выяснить, кто стоит за смертью его сына и американских гангстеров. Ему очень хотелось самому поехать в Майами, чтобы разобраться в гибели своего сына, но он был главой триады, а значит, не мог поддаваться обычным человеческим эмоциям и чувствам. Он должен был показать, как врагам, так и союзникам, что он выше своего горя, что сила его духа и твердость характера не поколеблены. Он сделал исключение только для телефонных разговоров. Каждый вечер советник Тао звонил ему и докладывал, как ведется поиск их врагов, но его четкие и лаконичные доклады не внесли никакой ясности в гибель сына. Тао, сделав несколько шагов по мягкому ковру, остановился в нескольких шагах от стола. Его глаза смотрели в пол. Советник был готов к любому приговору, даже к собственной смерти. «Тао, ты был моими глазами и ушами в Майами. Ты был постоянно с моим сыном. Подними голову, посмотри мне в глаза и скажи, почему Вэй умер?» Советник поднял голову. После 20 лет полного и безоговорочного служения триаде Ли Вонг являлся для Тао Лана чуть ли воплощением Бога на земле. Он воспринял горе главы как свое собственное и был готов в любую минуту отдать за него жизнь. Поэтому то, что ему не удалось найти убийц Вэя Вонга, он считал непростительной ошибкой, для которой нет никакого оправдания. В его обязанности не входила охрана Вэя. Он должен был лишь подтвердить принятые ранее условия сделки, но даже в этом случае смерть сына главы триады ложилась позорным пятном на его репутацию. К тому же его вина, так считал сам советник, усиливалась троекратно, так как не только не отомстил за смерть, но даже не смог напасть на след убийц. Он понимал, что сделал все возможное, что он приложил все усилия, чтобы узнать имя убийцы. Он льстил, унижался, подкупал полицейских и следователей, нанял 2 частных сыщиков для дополнительного расследования, но так и не смог ничего узнать. Хуже всего, у него даже не было ни малейшего понимания, из-за чего могли убить Вэя. Единственными свидетелями, которые могли пролить свет на смерть сына главы триады, был Кинли со своими подручными, но добраться до них ему не удалось, они тоже оказались убиты. Была ли связь между смертью Вэя и гангстеров, полицейские не смогли сказать с какой-либо определенностью, кроме того, что все эти смерти произошли в течение суток. Единственное, в чем полиция была уверена, так это в том, что расправа с Кинли – работа парней большого босса Майами по кличке Маленький Эджи. Советник даже смог получить копии полицейских документов, в которых говорилось о велотекущем противостоянии между гангстерским боссом и Кинли. Обдумав все это, советник пришел к выводу, что босс Майами каким-то образом узнал о сделке и решил убрать конкурентов. Сюда хорошо вписывалась и смерть трех главных подручных Микки Кинли, вот только способ убийства Вэя никак не вписывался в традиции американских гангстеров. Он говорил о неизвестном мастере рукопашного боя, который никак не мог работать на американцев. Тао дважды разговаривал с Баа, шофером, который утверждал, что высадил сына Вонга живым возле гостиницы, при этом, как он утверждал, сначала дождался, когда тот войдет в отель, и только потом уехал. Единственной странностью во всей этой истории была непонятная ситуация с подростком, которого сын главы Лос-Анджелесской триады зачем-то пригласил на встречу с американцами, но потом неожиданно выяснилось, что Вэй заманил мальчишку с целью его убить. Где пересеклись их дороги, советник не знал, но судя по показаниям шофера, подростка убили люди Кинли. Связывать смерть сына Вонга и мертвого мальчишки Тао не стал и решил, что все это дело рук мафии Майами, после чего ему оставалось вернуться в Лос-Анджелес, рассказать, что он узнал, и принять то, что для него приготовил глава триады. «Господин, согласно записи в полицейском отчете медэксперта, ваш сын умер из-за остановки сердца после нанесенного ему удара в грудь. Кроме этого, у него была сломана ключица и повреждено колено. Мне трудно судить, но, судя по всему, это была схватка двух сильных бойцов. Такой подготовкой обладают только охранники, приехавшие из Гонконга вместе с главой триады, господином Лао. Их трое. Каждую ночь один из них ночевал в номере господина Лао, а двое других утверждают, что в ту ночь не выходили из номера. К тому же за них ручается господин Лао. Единственное, что можно предположить, так это то, что смерть вашего сына связана с войной американских бандитов за господство в Майами, но странность заключается в том, что для того, чтобы убить вашего сына, они зачем-то нанимают сильного бойца кунг-фу. Американские гангстеры просто стреляют, но резкий взмах руки хозяина кабинета заставил советника оборвать фразу. Ли Вонг не услышал ничего для себя нового, именно поэтому, не сумев сдержать в себе мгновенно нахлынувшие волны ярости, он невольно позволил себе этот жест, но уже спустя несколько секунд взял себя в руки. Прикрыв глаза, он попытался снова, уже в который раз, осмыслить то, что уже узнал, и то, что только что услышал от советника. Если все так, то можно предположить, что его сына убил нанятый мафией китаец, хорошо знающий кунг-фу. Вонг сам обучал своих сыновей этому смертоносному искусству. Вот только последние годы они тренировались все реже и реже, давал знать себя возраст. К тому же он слишком много работал, отдавая все свое свободное время на создание и укрепление организации, да и стычки с конкурентами решались не кулаками, а оружием. Хозяин кабинета снова мысленно перебрал возможных конкурентов, которые могли подослать наемного убийцу к его сыну, и в очередной раз не смог найти потенциального врага, который бы рискнул сделать подобный шаг. В последнем переделе территории они никому не наступили на ногу, поэтому к ним не было претензий у лос-анджелесских гангстеров, а перед этим они вырезали под корень банду ублюдков Фаня, который попытался ему противостоять. Неужели кто-то из них остался? Нет, нет, у них даже тогда не было мастеров рукопашного боя такого уровня. Я бы знал, но кто тогда? Старик открыл глаза. В тот день не было ничего странного или непонятного, Тао задумался на секунду. Да все, как обычно. Днем мы сопровождали почтенного господина Лао на выставку драгоценных камней. Хотя нет, было. На выставке ваш сын неожиданно поинтересовался у секретаря уважаемого Лао об ужине. Он спросил его. Ужин в отеле Эльдорадо заказан на 9 часов вечера, это было неожиданно. Я тогда еще удивился. Вэй сказал это на китайском, перебил его хозяин кабинета. Да, господин. Старый китаец какое-то время думал, потом сказал. А ты не думал, советник, что мой сын сообщил кому-то, кто находился рядом, о месте встречи? «Тогда почему он не сказал об этом мне?» – логично возразил Таолан. «Вот это и странно, очень странно. Значит, вы и не хотел, чтобы Тао сообщил об этом мне? Что это за неизвестный, о ком я не должен знать? Получается, я его знаю. Только кто он? Вы и встречался тем вечером с Миком Кинли. Ты же знал об этом?» «Да, господин. Тогда почему тебя не было рядом с ним?» «О встрече с Кинли мне было известно, но не о времени. Вы и сказал, что сообщит об этом позже, а вместо этого просто взял и ушел, ни слова не говоря. И что, он был на встрече совсем один?» «Нет, господин. С ним был Бао, китаец из местных жителей, помогает нам. Это он возил вашего сына на встречу, и это с его слов мне известно, что там произошло. Тут действительно есть странность. Дело в том, что вы взял на встречу парнишку-американца, которого, как потом стало понятно, хотел убить, но исходя из слов Бао, эту работу за него сделали люди Кинли. Как его звали?» Вдруг неожиданно и резко прозвучал вопрос старого китайца, заставив советника удивиться. «Мальчишку?» Бао сказал, что его звали Майкл. Ему было лет 15-17. «Майкл? Майкл Валентин? Откуда? Почему сын хотел его убить?» Бао описал его, этого подростка. Сейчас в голосе главы триады слышалось нетерпение. Советник опять почувствовал свою вину, при этом он понимал, что просто не знал всей картины, которую сейчас видел Ли Вонг. «Я не узнавал о нем, да и какая разница, если он уже труп?» «Ты глупец, Тао. Почему ты мне сразу не рассказал об этом мальчишке?» «Да что это за проклятый мальчишка, сумевший так взволновать господина?» — подумал советник, но вслух сказал другое. «Господин, я не понимаю, при чем этот?» Его оправдание оборвали слова. Как понял советник, это были произнесенные мысли вслух. Если это был Майкл Валентин, то почти все в истории становится понятным. Какое-то время царило молчание, глава триады думал. Старый китаец каким-то внутренним чутьем понял, что разгадка убийства его сына найдена. Он снова посмотрел на советника. «Прямо сейчас позвонишь в Майами и узнаешь у шофера все подробности об этом подростке. Все. Внешность. Как говорит. О чем он говорил с моим сыном. Все. Ничего не упусти. Еще. Все, что он расскажет, обязательно запиши. Иди». Таолан с некоторым удивлением посмотрел на Ли Вонга. Давно он не видел своего господина в таком возбуждении. «Кто такой этот Майкл Валентин?» Получив приказ, советник склонил голову и сказал: «Будет исполнено, господин». Хозяин кабинета, проводив взглядом Таолана, с легким недоумением задал сам себе вопрос вслух: как могло так получиться? Вот только на этот вопрос ответ мог дать один Майкл Валентин, мастер рукопашного боя. «Да, это может быть он. Мой сын проиграл в схватке духу воина, заключенному в подростке. Загадка смерти сына была найдена, да и схватка была честной. В этом старый китаец не сомневался, осталось только узнать причину». Глава триады снова прокрутил в голове все факты, которые только что узнал, а затем попробовал их сложить в определенном порядке. «Судя по всему, вы и случайно увидел Майкла на выставке и таким странным способом предложил ему встретиться. Но зачем? Чтобы его потом убить? Вот только у нас не было с этим мальчишкой никаких разногласий. Можно даже сказать, что мы сотрудничали, как говорят деловые американцы. Тогда в чем причина?» Ли Вонг быстро пропустил через память все дела, так или иначе связанные с Майклом, и пришел к выводу, что только один эпизод мог повлиять на ВЭ, нападение у частного аэропорта. Майкл тогда взял очень много денег. Вот только мы не оговаривали доли в этом деле, ведь он помог нам, а мы помогли ему. Неужели душа моего сына настолько пропиталась ядом наживы, что он позавидовал кушу, который сорвал Майкл? На какую-то секунду ему стало страшно. Неужели тлетворное влияние доллара вытравило из души его сыновей священные принципы триады? Они, китайцы, где бы ни находились, должны жить согласно заветам предков. Неужели здешняя жизнь превращает их в подобие алчных и продажных американцев? Нет, нет, и еще раз нет. Вот только отрицание было излишне эмоциональным, а это значит, он знал по себе, в нем было сомнение. Он не мог врать себе, он это понимал и, что самое страшное, ничего не мог сделать. «Майкл!» — неожиданно окликнул меня странно знакомый голос, когда я шел через вестибюль отеля. Быстро повернув голову, сразу увидел стоящую возле стойки стройную моложавую женщину и тут же мысленно воскликнул: «Неожиданно! Леди Вильсон, собственной персоной!» Стоило мне ее узнать, как на моем лице, сама собой, появилась радостная улыбка, причем не искусственная, а самая настоящая. По моему мнению, она была сильной женщиной, меня еще тогда удивили ее стойкость и выдержка. Наверное, поэтому с радостным криком: «Тетя Мария, я так рад тебя видеть!» Я быстро зашагал к ней. Она это почувствовала и улыбнулась в ответ. Стоило мне подойти к ней, как она сначала прижала меня к себе, потом отстранила и стала жадно вглядываться в мое лицо. «Майкл, мальчик мой, здравствуй. Прошло 3 месяца, а ты уже выглядишь настоящим мужчиной. Тетя Мария, здравствуйте. Ничего удивительного, ведь мне уже исполнилось 16. Ты нас обидел, Майкл. Почему ты ничего не сказал про свой день рождения? Ведь мы твои друзья. Или это не так?» «Нет, что вы, тетя Мария. Конечно, мы хорошие друзья, не сомневайтесь. Вот позвонил бы, тогда бы я с подарком приехала. Ну да ладно, это все поправимо. А что бы ты хотел получить на день рождения? Ничего мне не надо, у меня все есть». «Так уж и все?» При этом жена сенатора хитро прищурилась. «Похоже, леди неспроста приехала. Я человек самостоятельный и практичный, тетя Мария, поэтому ни о чем лишнем не мечтаю. Мне нравится, как ты меня называешь, Майкл. Очень нравится. Еще мне нравится, когда ты говоришь, как подросток, а не как взрослый человек. Всему свое время, мальчик. У любого человека должно быть детство и юность, чтобы было что вспомнить. Милые, простые глупости, мечты, обиды и радости. Об этом приятно вспоминать спустя годы, а вот разочарования и горести взрослой жизни слишком тяжелым грузом ложатся на душу человека». Глаза женщины наполнились слезами. Мы стояли у всех на виду, в перекрестье любопытных взглядов. Меня здесь знали многие, поэтому на нас глазели не только проходящие мимо туристы, но и персонал отеля. Не зная, что сказать в утешение, я пошел простым путем, взял ее за руку и тихо сказал: «Пожалуйста, тетя Мария, не надо, на вас смотрит». То ли мои слова, то ли она сама сумела взять себя в руки, но леди Вильсон смогла справиться со своими эмоциями. Она слегка провела кружевным платочком по глазам и даже чуть скривила губы в попытке улыбнуться. «Извини, Майкл, просто ты так похож, вот я и не сдержалась. Все уже прошло, вы лучше расскажите, как ваши дела? Хорошо, насколько это возможно при нашем положении. Генри легче переносит горе, он весь в работе, а я...» Женщина тяжело вздохнула. «Все, Майкл, обещаю, больше мы не будем об этом никогда говорить». «Хорошо, хорошо, тетя Мария, как ты сам? Ни разу не позвонил нам». Я порывалась сделать это, но каждый раз Генри меня останавливал. «Мне тоже хотелось вам позвонить, но меня, вы уж извините, останавливала мысль о вашем горе. Я плохо умею утешать. Вот опять заговорил, как взрослый человек, а ты ведь подросток. Откуда у тебя? Впрочем, знаю, ты же предоставлен сам себе. Все сам решаешь, думаешь, делаешь. Так, тетя Мария, вы мне особенно нравитесь тем, что все сходу понимаете». Этими словами я вызвал бледную улыбку на ее губах. «Почему вы предварительно не позвонили? Вы одна приехали, а где дядя Генри?» «Сколько вопросов сразу. Отвечаю по порядку. Мы решили сделать тебе сюрприз, а муж обещал, что приедет через пару дней. У него дела, дела и еще раз дела. Послушай, на нас почему-то слишком много людей внимание обращают. Ты не заметил?» «Заметил, только ничего удивительного не вижу. Меня ведь тут все знают. Весь персонал отеля и даже некоторые постояльцы. Сейчас они все дружно гадают, кто приехал к Майку, а стоит нам уйти, сразу начнут сплетничать». «Понятно», — миссис Вильсон чуть-чуть усмехнулась. «Тогда, может, пойдем в более спокойное место, или ты куда-нибудь торопишься?» «Нет, никуда. Я иду с тренировки, схожу в душ, после чего свободен, как ветер. У меня сразу есть предложение. Вы сейчас идете в бар, а я быстро заскочу в свой номер, приведу себя в порядок». «Принимается», — перебила меня жена сенатора. «Иди и не торопись, я ведь только приехала и толком даже не осмотрелась. Как вам наш отель?» — сразу поинтересовался я. Мне действительно было интересно ее мнение. Она много ездила, а при ее положении останавливалась отнюдь не в дешевых мотелях. «Я всего пару часов как приехала, но первое впечатление пока хорошее. Кондиционеры, телевизоры. Когда попробую местную кухню, тогда уже скажу окончательно». «Где вас поселили, тетя Мария?» «Двухкомнатный люкс. Кстати, Биллбой, который принес мой багаж в номер, сказал, что на этом этаже живет мальчик в таком же номере». Джонсон так и сказал. «Мальчик, ну все, теперь я ему точно в глаз дам. Майкл, а кто-то пытался мне недавно доказать, что он серьезный мужчина. Или это был не ты? Ладно, пусть живет. Так я побегу. Иди, иди, я найду чем занять себя. Чтобы привести себя в порядок, мне хватило 20 минут. Выйдя из своего номера, я спустился на лифте вниз и прямиком направился в казино, наталкиваясь на любопытные взгляды персонала отеля. Всем было интересно, что за тетка приехала к Майклу. Пройдя зал игровых автоматов, наткнулся на одного из наших охранников, который со скучающим видом стоял, опершись на однорукого бандита. «Привет, Горди, где мне Макса найти?» «Привет, посмотри в комнате охраны, только он сейчас очень злой», предупредил меня Гордон Флэш, бывший полузащитник студенческой футбольной команды, родом из Иллинойса. «Что случилось?» «Да клиент с придурью попался, его ребята попросили выйти на свежий воздух, так он руками стал размахивать». «Да что тебе говорить, ты и сам прекрасно все знаешь», я кивнул головой, соглашаясь с его словами, и направился к комнате охраны. Только открыл дверь, как сразу услышал резкий и злой голос Ругера. «Запомните раз и навсегда, это наш клиент, второй раз он может не прийти, это понятно. Значит, вы должны с ним обращаться предельно вежливо. О том, что случилось, мне известно из доклада начальника смены, поэтому ругать вас не вижу смысла. Считаю, что тут неправы все, и вы, и клиент. Именно поэтому я сейчас обойдусь замечанием, но при этом запомните, еще раз подобное повторится, лишитесь недельного жалования. Можете идти. Привет, парни». Поздоровался я с проштрафившимися охранниками, которые сейчас торопливо выбегали из кабинета. «Привет, Майкл. Привет». Не останавливаясь, в разнобой поздоровались со мной парни, стараясь побыстрее убраться с глаз разозленного начальства. «Привет, Макс», поздоровался я с дядей. «Парни что, клиенту по шее дали?» «Привет, да ерунда полная, пьяный дурак принялся кричать, что его здесь обжуливают, а когда его попросили выйти, стал руками махать, тогда чего ругал парней? Начальство время от времени должно ругать подчиненных, чтобы те не расслаблялись. Лучше скажи, чего пришел? Или опять собрался куда-то ехать? Леди Вильсон приехала». «Погоди, жена сенатора», я кивнул головой, «а сам сенатор будет через пару дней». «Хм», задумался Макс, потом посмотрел на меня, «как-то неожиданно. Они тебе звонили?» «Нет, и сразу говорю, я не в курсе, зачем приехала леди Вильсон. У тебя есть полчаса? Пошли». Макс встал и вышел из-за стола. Стоило нам войти в бар, как мы увидели, что Мария о чем-то оживленно говорит с барменом, но стоило ему нас увидеть, как тот сразу замолк и стал усиленно натирать стаканы. Мы подошли к стойке. «Тетя Мария, познакомьтесь, это мой дядя, Макс Ругер. Мне очень приятно видеть вас, мистер Ругер», сказала ровным и сухим голосом леди Вильсон, при этом внимательно разглядывая крепкую фигуру начальника безопасности. «Я вас таким и представляла, мощное сложение, цепкий и настороженный взгляд. Впрочем, как еще может выглядеть бывший полицейский и частный детектив?» Ругер уловил нотку язвительности в голосе жены сенатора и не замедлил добавить сарказма в свой ответ. «Мое почтение, леди Вильсон, вы не представляете, как мне лестно удостоиться вашего столь пристального внимания. Приехали на отдых?» «Не совсем так», она на секунду замялась. «Вообще-то я приехала поговорить о будущем одного молодого человека». Макс усмехнулся. «Тут все просто. Вам надо просто поговорить с ним самим». Ругер вновь удостоился взгляда, из которого можно было понять, что он как личность потерял еще пару баллов по шкале леди Вильсон. «Вы разве не его опекун, мистер Ругер?» «Формально так оно и есть, но решать ему. Он знает, что ему надо. Вы считаете это правильным? 16 лет, есть 16 лет. Подростковый максимализм. Извините, что перебиваю ваш разговор». Я быстро окинул обоих взрослых взглядом, в котором сквозила насмешка. «Вы оба сейчас говорите обо мне?» «Да, Майкл, о тебе. Я ничуть не сомневаюсь в твоем здравом смысле, но есть решения, которые должны принимать взрослые люди», — отчеканила тетя Мария. Меня так и подмывало сказать ей что-нибудь язвительное, но я сдержался, так как мою роль подростка никто не отменял. «Тетя Мария, вы хотели что-то предложить? Как интересно». «Да, дядя Макс, начал я играть роль подростка. Говорите прямо сейчас. Если бы здесь был другой человек, а не жена сенатора, Ругер бы улыбался во весь рот, но сейчас он постарался скрыть усмешку, которую мне не составило труда заметить. Миссис Вильсон что-то почувствовала, наверное, поэтому она внимательно посмотрела сначала на меня, потом на Ругера и только тогда ответила. «Мы с Генри решили уехать на какое-то время в Европу. Нашему решению предшествовало предложение президента моему мужу поехать советником в Испанию. По пути туда мы посетим несколько стран, в том числе Советскую Россию. Увидеть мир, путешествовать, разве не этого ты хотел, Майкл?» Предложение оказалось неожиданным и при этом очень заманчивым. Проехаться по странам Европы, посмотреть сталинскую Россию, пожить какое-то время в Испании. Все это здорово, за исключением одной вещи. Жизнь в чужой семье. Здесь я только изображаю подростка, а там мне придется выступать на сцене в главной роли. Моментально прокрутив плюсы и минусы в своей голове, я решил отказаться от столь заманчивого предложения. Жить по чужим правилам – это не мое. Несмотря на уже принятое решение, я, как и положено, эмоционально отреагировал, изобразив на лице восторг. Здорово. Путешествовать по миру – моя мечта. Где вы собираетесь побывать? Мария Вильсон, видно, приняла мое довольное выражение лица за согласие, потому что на ее лице тоже появилась бледная улыбка. Макс бросил на меня удивленный взгляд. Как видно, он ожидал от меня другой реакции. Из Нью-Йорка полетим самолетом до Стокгольма. Остановимся в столице Швеции на несколько дней, а затем полетим в Хельсинки, а уже из столицы Финляндии в Советский Союз. Там побываем в двух городах, в Ленинграде и Москве. Сколько времени мы там пробудем, напрямую будет зависеть от дел моего мужа. Как дальше сложится наш маршрут, тоже пока не могу сказать. Думаю, что потом поедем во Францию, а только потом в Испанию. Съездим, я думаю, но позже, в Португалию. Как тебе, Майкл? Ей очень хотелось заинтересовать меня, переманить на свою сторону. Здорово. Столько стран увидеть. Почти кругосветное путешествие получается. Как у Жуля Верна. А когда вы собираетесь вернуться обратно, леди Вильсон? Неожиданно поинтересовался Ругер. Женщина замялась на мгновение, но при этом ответила четко и более резко, чем надо. Через 2, максимум 3 года. Теперь мы удивились уже на пару с Максом. Наверное, и мысли у нас сейчас с ним были одинаковые. Что такое случилось с сенатором, если он уезжает так надолго? Дядя Генри послом едет? Неожиданно вырвалось у меня. Нет, Майкл, советником. Больше я пока ничего не знаю. Это серьезно. Тут надо все как следует обдумать, задумчиво протянул Макс, глядя на меня. Сколько вы рассчитываете у нас пробыть? «Госпожа Вильсон, неделю. Вот и хорошо. Значит, мы с вами еще и не раз и не два встретимся, а пока Майкл вам все тут покажет. Извините, но сейчас мне нужно возвращаться к работе. Иди, дядя Макс, мы найдем, чем заняться». Проводив взглядом Ругера, я повернулся к стойке. «Джимми, где твои фирменные фруктовые коктейли?» «Пару минут, Майкл. Тебе бутерброды, как обычно». При этом я вопросительно посмотрел на леди Вильсон. Та слегка улыбнулась и покачала головой. «Мне не надо. Как все женщины, я время от времени сижу на диете. Сейчас у меня как раз такой период. Как обычно», — подтвердил я заказ, затем повернулся к жене сенатора. «Тетя Мария, а что вас здесь интересует?» «Интересует?» Она удивленно посмотрела на меня, а потом поняла, что я хотел сказать. «Да, собственно, ничего. Все эти сомнительные удовольствия, ради которых сюда едут, мне не интересны. Поплаваю в бассейне, попробую местную кухню, схожу пару раз на концерты. Это все. Понятно. Как насчет экскурсий по городу? Обязательно поедем. Мне же надо иметь хоть какое-то представление о прославленном городе грехов». В ее голосе чувствовалась откровенная издевка. Пока я ел, мы молчали. Доев второй бутерброд и допив фруктовый коктейль, я поблагодарил бармена. «Джимми, было все вкусно. Спасибо. Запишешь на Макса. Пока». Не успели мы выйти из бара и окунуться в гостиничную сутолоку, как женщина неожиданно меня спросила. «Скажи, Майкл, а тебе нравится здесь жить?» Я покачал головой. «Не особенно. Слишком шумно». Мария кивнула головой, соглашаясь то ли со мной, то ли со своими мыслями, и почти сразу последовал новый вопрос. «Может, расскажешь, как ты тут живешь?» «Полноценные тренировки по нескольку часов в день, бокс и стрельба, самостоятельные занятия по школьным предметам, иногда помогают дяде по работе». Хотя это была полуправда, но при этом она была подкреплена настолько уверенным тоном, что не давала повода усомниться в моей искренности. Жена сенатора одобрительно качнула головой. «Спорт и занятия – это хорошо. А компания у тебя есть?» «Есть несколько приятелей, но мне с ними скучно», – уже нагло соврал я, так как со своими сверстниками совсем не общался. Так, иногда время вместе проводим. Судя по ее довольному виду, мои ответы ее удовлетворили. Мы остановились недалеко от стойки с двумя портье, которые работали с гостями отеля, при этом успевали бросать на нас любопытные взгляды. «Хорошо, Майкл, сейчас я поднимусь к себе, а вечером, если ты не против, мы с тобой увидимся. Как насчет 8 часов вечера? Лучше в 9. Совместим ужин и концертную программу, если вы не против». «Не против», леди Вильсон чуть улыбнулась. «Я уже и не припомню того времени, когда ужинала с другим мужчиной. Был обычный развлекательный концерт, который должен был скрасить вечер гостей отеля. Начали выступление комики, потом вышел фокусник, за ним два брата отбили чечетку, потом пела певица, а в завершение – танцы под модный джазовый оркестр. Такими сборными концертами отели заполняли время между приездами звезд эстрады. Артисты второго плана не делали больших сборов, как звезды, но при этом в меру развлекали публику, что являлось главным требованием для таких выступлений. К тому же, в отличие от избалованных знаменитостей, они довольствовались стандартными расценками и не предъявляли особых требований по размещению и питанию. Конечно, можно было ограничиться подобными выступлениями, вот только имена популярных артистов, выступающих на нашей сцене, давали такую рекламу нашему отелю, что нас просто заваливали заказами на 3 месяца вперед, не говоря уже о большой прибыли. Не успели мы сесть за столик, как появилась Ева Нельсон, который уже успел позвонить Ругер. Подруга Макса после поездки в Майами стала очень настороженно ко мне относиться. Мальчик-миллионер стал для нее загадкой, терзающей ее любопытство, но при этом пугал ее до мурашек по коже. Судя по отношению, которое у нас установилось после этой поездки, Ева решила держаться от меня как можно дальше. Я познакомил женщин, тем самым сдержав слово перед подругой Макса, который в свое время пообещал, что при первой возможности познакомлю ее с читой Вильсонов. Усевшись, Ева извинилась за Ругера, который был занят по работе и обещал подойти позже. Общий разговор начался с оценки ужина и концертной программы, затем переключился на моду и местные нравы. К моему некоторому удивлению, женщины быстро нашли общий язык, несмотря на разницу их положения в обществе. Стоило Еве узнать о путешествии в Европу, как она призналась, что с детства мечтала попасть в Италию. Она рассказала, что даже начала учить итальянский язык, но потом бросила. Вслед за ней меня удивила Мария Вильсон, когда рассказала, что начинала свою карьеру дипломатом и работала в Англии и Испании, а стоило разговору зайти о ее причине приезда в Лас-Вегас, как Ева стала восхищаться такой возможностью посмотреть мир. Ее восторги были мне понятны. Подросток-загадка, у которого при этом были совершенно непонятные доверительно-деловые отношения с Максом, ее пугал, злил и раздражал. Даже те большие деньги, полученные ею при сделке с бриллиантом, ничуть не уменьшили ее антипатии. Вот и теперь, стоило ей услышать, что появилась возможность от меня избавиться, Ева, хоть и старалась не показывать вида, но при этом явно обрадовалась. Появившийся к концу концерта Макс сходу включился в разговор, рассмешив женщин парочкой смешных историй. Напряжение, возникшее утром между леди Вильсон и Ругером, себя никак не проявило. Оба вели себя так, словно между ними ничего не было. Когда вечер закончился, Макс и Ева уехали, а мы с миссис Вильсон еще посидели у бассейна, разговаривая, а потом разошлись по своим номерам. За следующие пару дней мы немного с ней общались, съездили с ней на экскурсию по Лас-Вегасу, потом сходили на чемпионат по боксу для любителей, причем она пошла только потому, что там выступал я. В моей весовой категории у меня было 4 противника, 3 из которых я послал в нокаут. Нетрудно было заметить, что леди Вильсон переживала и радовалась за меня от всей души. «Майкл, ты был как молния, раз и твой противник лежит, только все равно я считаю, что это очень жестокий вид спорта. Одному мужчине ты рассек бровь, другого, в зеленых трусах, так вообще на руках унесли с ринга. Ты же понимаешь, что может найтись более сильный соперник, который тебя побьет. И что тогда? Бокс закаляет волю и укрепляет характер, тетя Мария, так что не надо за меня переживать. Как говорит Макс, жизнь полна трудностей, поэтому их надо уже сейчас учиться преодолевать. В твоем возрасте надо учиться создавать основу для своего будущего, а не преодолевать мифические трудности». Вдруг громко и сердито произнесла женщина. Время от времени я выдавал свои мысли за высказывания Макса, что вывело женщину из себя, хотя все это время она старалась вести себя максимально сдержанно. Я с удивлением посмотрел на нее. Мария уже взяла себя в руки и теперь виновато смотрела на меня. «Мне просто очень хочется, Майкл, чтобы у тебя в жизни все было хорошо», — попыталась она оправдать свою резкость. «Я тоже этого хочу». Больше мы на эту тему не разговаривали. Ближе к вечеру приехала Ева. Она забрала госпожу Вильсон на новую экскурсию, но теперь уже по магазинам Лас-Вегаса. На следующий день мы должны были ехать на аэродром встречать сенатора, но вместо этого тот вечером позвонил жене в отеле и сказал, что не сможет приехать из-за дел. За ним последовал второй звонок, и теперь я уже говорил с ним по телефону. «Рад вас слышать, дядя Генри. Здравствуйте». «Привет, парень. Как ты там живешь?» «У меня все хорошо, тетя Мария может подтвердить», — ответил я, отыгрывая роль подростка. «Жена сказала мне, что тебе уже стукнуло 16. Почему ты нам не позвонил? Не хотел беспокоить, а вы оба люди занятые. Это неправильно, Майкл. Или мы больше не друзья?» В голосе сенатора чувствовалась обида. «Друзья, дядя Генри, обещаю, что исправлюсь и приглашу вас обоих на свой следующий день рождения». «Вот это правильно. Теперь о поездке в Европу. Ты что-то решил?» «Не знаю, дядя Генри. Мне очень хочется поехать, посмотреть мир. Но тут Макс и моя жизнь. Если честно, то пока ничего не могу сказать. Вы точно не приедете?» «Извини, парень, но дела заставляют меня безвылазно сидеть в Вашингтоне. Только вчера я дал окончательное согласие на новую работу, поэтому мне понадобится все мое время, чтобы закончить со старыми делами, так что, как ты понимаешь, у меня на счету каждый день. Насчет большого путешествия еще раз подумай, а теперь извини, мне надо идти. И еще, Майкл, я буду очень рад снова увидеть тебя. До свидания». «До свидания, дядя Генри». Глава 2. За годы своей работы за рубежом мне приходилось иметь дело не только с китайцами, но также с корейцами и вьетнамцами. Сталкиваясь с представителями всех этих народов, пришлось изучить их традиции, тонкости общения и выражения чувств. Именно поэтому, придя на очередную тренировку в тир, я сразу заметил, что уборщика корейца заменил китаец. Для обычного посетителя они были на одно лицо, да и мало ли что бывает, заболел человек или сменил работу, но в этом случае корейца сменил бы его земляк, но никак не китаец. Его появление стало поводом, чтобы на ум пришел Ли Вонг, который, как я прекрасно знал, не оставит безнаказанно смерть своего сына. У меня была надежда, что триада не сможет связать мальчишку-американца со смертью китайца в его номере. Единственный след мог дать шофер-китаец, который привез нас тогда на место встречи, но из того, что он видел, он должен был быть уверен в моей смерти. Если глубоко не копать, то гибель Вэя в гостинице и то, что случилось в карьере, объединить весьма сложно, тем более что прямых свидетелей не осталось. Вот только старик, с его въедливым и острым умом, вполне может выстроить логическую цепочку, если ему доложат о 15-летнем подростке. Так оборвалась ниточка или нет, или Вонг сумел найти и связать оборванные концы. Если так, то этот уборщик – первый тревожный сигнал, говорящий о том, что старик нашел меня. Насколько я его знаю, он захочет получить меня живым, для того чтобы узнать, что произошло на самом деле, как и получить удовлетворение от моей смерти. Если все так обстоит, то, как долго китайцы знают обо мне? Триады как организации в Лас-Вегасе нет, значит, сейчас здесь только информаторы. Если у меня не паранойя, то они только-только начали отслеживать меня. Старик опытный, осторожный и хитрый хищник, который видит во мне достойного соперника, но и он толком не знает, что я собой представляю. При этом он должен понимать, что у него только одна попытка, а о последствиях неудачи ему придется сильно пожалеть. Пришлет пару соглядатаев, которые определят место, где я более всего уязвим, а затем приедут боевики. Для основной операции Вонг отберет человека 4, которым объяснит, что я опасен, а значит, надо действовать с особой осторожностью. В общих чертах это все. Осталось только все это проверить. Закончив стрельбу, я немного поболтал со служащим тира, который отвечал за техническое состояние оружия, при этом вскользь поинтересовался новым уборщиком, который в этот самый момент подметал пол. Куда прежнего старичка дели? Старикашка Дэ Хюн частенько болел, но тогда его заменяли внуки. Теперь появился. Имя никак не запомню. Кстати, ты первый заметил, что у нас новый уборщик. Узнав, что хотел, перевел разговор на новую модель пистолета, потом мы немного поспорили, после чего я ушел. Резкая смена уборщика подстегнула мою подозрительность, но внешне ничего не изменилось в моем поведении, все так же я менял маршруты, маскируя их под прогулки. Азиатов в Лас-Вегасе было немного, поэтому я был уверен, что рано или поздно вычислю хвост, вот только слежки не было. Отсюда можно было сделать вывод, что триада вычислила мои базовые маршруты и теперь за мной просто наблюдают из-за витрины китайского ресторанчика или из окна прачечной. Может и нет ничего, впрочем, есть способ проверить. Проверку я решил устроить, зайдя в китайскую забегаловку, которая находилась совсем недалеко от спортивного клуба. Мне приходилось бывать там пару раз, поэтому было известно, что через окно столовой хорошо просматривался отрезок пути до самого входа в боксерский клуб. Если все так, то я там наткнусь на наблюдателя, хотя есть вероятность, что эту роль исполняет кто-то из персонала ресторанчика. Так как фактора неожиданности никто не отменял, и тогда есть неплохой шанс, что тот, кому поручено следить, выдаст себя. Подойдя дворами к китайскому ресторанчику, я резко и неожиданно зашел в дверь. Бинго! За дальним столиком, рядом с дверью, ведущей на кухню, сидели и пили пиво два крепких китайца. Я сразу оценил место, которое они выбрали. С улицы их не увидеть, так как столик стоит не прямо у окна, зато они могли легко отслеживать идущих людей. Кроме них в помещении сидело трое молодых парней, судя по виду, студенты. Перед ними стояли миски с лапшой, политой соусом, блюдо с жареными куриными крылышками и пиво. Устроившись за столиком у стеклянной витрины, они, видно, только что увидели для себя смешное и теперь, глядя на улицу, тыкая пальцами в стекло, весело ржали во весь голос. Если они не обратили на меня ни малейшего внимания, продолжая смеяться, зато китайцы явно напряглись. Нет, внешне ничего не изменилось в их поведении, но умение замечать мельчайшие детали и проводить анализ поведения у меня никуда не делось. Китаец, сидевший лицом к входу, не изменился в лице, но при этом слишком резко поднес к губам стакан. Им он пытался замаскировать движение губ, какую-то короткую фразу, обращенную к своему приятелю, сидевшему спиной ко мне. Его напарник ничего не сказал, но было видно, как напряглись его плечи. Я напрягся не меньше, при этом тоже сделал вид, что все хорошо, после чего сказал подошедшей ко мне китаянке: «Привет, вода есть?» «Здравствуйте, есть все, вода, сок, пиво, холодный чай», это было сказано на ломаном, но вполне понятном английском языке. «Дайте мне попить прямо сейчас воды, а с собой, маленькую бутылочку холодного чая, 10 центов». Я согласно кивнул головой. «Сядьте, пожалуйста, сейчас принесу». Получив заказ, я в три жадных глотка выпил воду, затем сунул в сумку купленную бутылочку холодного чая, после чего вышел на улицу и неторопливо зашагал в сторону спортзала, прокручивая в голове возможные версии развития событий, пока не остановился на двух наиболее вероятных вариантах. Более вероятный, что меня похищают и вывозят в Лос-Анджелес, а второй, Вонг приедет сюда сам. Сомнений в том, что старик знает, кто убил его сына, больше не было. Вступать в схватку с триадой – это то же самое, что идти с противопехотной гранатой против трех вражеских танков. Можно, конечно, убрать Ли Вонга, вот только какие будут последствия, да и время теперь работало против меня. Если китайцы что-то заподозрили, то могут позвонить Вонгу. Стоп, позвонить, точно. Действительно, мне надо ему позвонить и как можно скорее. После тренировки я остановился возле свободной телефонной будки, зашел и набрал номер, который в свое время мне дал глава Лос-Анджелесской триады. Этим звонком я пытался убить двух зайцев, узнать, на месте ли старик, а заодно попробовать договориться с ним о том, что его месть будет касаться только меня. Если тот попробует мстить кому-либо из близких мне людей, пусть знает, что ни он, ни его младший сын бессмертием не обладают. «Пожалуйста, говорите», — раздался в трубке после соединения женский голос. «Мне нужно поговорить с уважаемым Ли Вонгом», — сказал я по-китайски поднявшей трубку женщине. «Кто хочет с ним говорить, неважно. Просто скажите, что это касается его сына. Ждите». Спустя несколько минут в трубке раздался голос старого китайца. «Я слушаю. Многих вам лет жизни, уважаемый господин Вонг», — вежливо поздоровался я со старым китайцем. Он говорил по-китайски, и я ему ответил на его родном языке. «Майкл, я так и думал», — узнав меня, его голос не дрогнул, при этом был холоден и резок, как сильный порыв зимнего ветра. Ты убил моего сына. Он не оставил мне выбора. Уважаемый господин Вонг, единственное, что можно добавить к моим словам, наша схватка была честной. Я знал, что именно это он хотел от меня услышать. Еще ему хотелось узнать причину того, что случилось, но проявлять любопытство значит потерять лицо. Ты убил моего сына, поэтому умрешь сам. Медленно умрешь. Мне очень жаль, что так получилось, но я звоню не для того, чтобы оправдаться или вымолить свою жизнь. Совсем нет. Что сделано, то сделано. Уважаемый господин Вонг, я уезжаю из этой страны далеко и надолго, если не навсегда. При этом мне очень хотелось бы надеяться, что ваши чувства не заглушат голос разума. У старика, несмотря на возраст, был острый ум, и он должен был понять, что я звоню для того, чтобы сказать, его месть касается только меня и никого больше. Ты и только ты виновник гибели моего сына, поэтому твоя смерть будет страшной. Знай, в какую бы нору ты ни забился, от меня тебе никак спрятаться. В его голосе не чувствовалось отголосков ненависти или скрытой злобы. Он понял меня, а главное, принял мои условия. Наверное, он все еще продолжал считать, что во мне живет дух воина. Как бы то ни было, я получил, что хотел. Спасибо, уважаемый господин Вонг. Я был уверен, что мы поймем друг друга. Еще раз повторю, мне очень жаль, что так получилось. Несколько секунд тишины, а затем на том конце провода раздался щелчок. Я, в свою очередь, повесил трубку и вышел из будки. Мне действительно было жаль, только не сына Вонга, который оказался завистливым глупцом, а тех потерянных возможностей, которые мне могла дать китайская триада. Связи, информация, оружие. Все это я потерял из-за нелепых амбиций одного придурковатого китайца. На меня вдруг неожиданно нахлынула злость. Вэй, ты мудак, полный мудак. После этих негромко, но с чувством, сказанных вслух слов я неторопливо зашагал по улице. Правильно, что сразу не отказался от поездки. Только для этого мне нужно дожить до отъезда. Следующие два дня я носился по городу так, что по вечерам напоминал загнанную лошадь. Говорил по телефону, готовил документы, консультировался с юристами, дважды посетил нотариуса, потом обрадовал леди Вильсон своим согласием на поездку в Европу. Провожать ее не стал, чтобы не привлекать излишнего внимания возможных наблюдателей, объяснив это тем, что у меня свидание с девушкой. Леди Вильсон при этих словах многозначительно улыбнулась, а затем спросила, «Когда тебя ждать, Майкл?» «Через 2-3 дня, тетя Мария, ты все правильно решил». «Мой мальчик, мы будем ждать тебя». Вечером того же дня у меня в номере состоялся разговор с Максом. Впустив его, я тщательно запер дверь. «Что на этот раз случилось?» — спросил меня Ругер, садясь в кресло. «Ничего особенного», — ответил я, сев напротив него. «Дело в том, что в Майами мне пришлось убить Вэя, сына Вонга, а теперь, когда старик узнал, что это моих рук дело, он решил поквитаться со мной». Услышав мои слова, Макс сразу напрягся, ведь то, что я только что сказал, означало начало новой, кровавой и беспощадной войны. Взгляд стал жестким и злым, а пальцы сжались в кулаки. Ему, наверное, сейчас очень хотелось врезать мне в челюсть, а потом еще добавить ногами по ребрам, но бывший детектив сумел перебороть гнев, взяв себя в руки. Еще, наверное, на него подействовал мой спокойный вид и тон, которым я преподнес ему эту новость. «Ты что, именно за этим ездил в Майами?» Сейчас в его голосе звучал едкий сарказм. «Извиняться и объяснять ничего не буду, скажу только одно. Вэй сам стал причиной своей смерти. Да, я знаю, что ты беспокоишься за подругу, поэтому скажу сразу. Я говорил со стариком по телефону. Он понял все правильно, и теперь его месть касается только меня, больше никого». После моих слов лицо Макса разгладилось, а сам он заметно расслабился. Его можно было понять. Жизнь только-только начала налаживаться. «Да еще Ева, где у тебя виски?» Я достал из бара виски, налил половину стакана, а затем подал ему, а бутылку поставил рядом с ним. Он прикончил алкоголь в два глотка, потом спросил, «Что конкретно тебе сказал Вонг?» Почти дословно я процитировал слова старого китайца, а затем добавил, «Ты знаешь старика больше моего, ему можно верить в таких делах?» Бывший детектив какое-то время молчал, потом сказал, «Прямо так не скажу, но думаю, что в этом случае ему можно поверить. Старик Вонг человек старой закалки, поэтому не рискнет обманывать духа воина. Надеюсь, что так и будет». «Так и не скажешь, с чего ты сцепился с Вэем?» — поинтересовался бывший детектив. «Тебе это надо?» – ответил я вопросом на вопрос. Макс громко хмыкнул, потом налил себе треть стакана, выпил, после чего сказал: «Значит, уезжаешь?» «Уезжаю. Предупреди Еву, чтобы не сболтнула ничего лишнего. Мог бы и не говорить. Когда едешь?» «Сегодня ночью. Парней не нужно, пусть проводит, и мне спокойнее будет. Хотя нет, лучше я сам. Забудь». Оборвал я его. «С этой минуты я сам по себе, ты сам по себе». «Нет, Майкл, если понадобится, я всегда». «Не понадобится, у меня все под контролем. Ты же знаешь, что все свои вопросы я сам решаю». «Знаю, еще знаю, как ты их решаешь. Скажи честно, сколько ты трупов в Майами оставил?» 5, честно ответил ему я. «Это если своим считать». Макс не ожидал прямого ответа и сейчас пытался понять, что это было, шутка или правда. Когда понял, то ли по глазам, то ли выражению лица, что сказанное мною правда, тяжело вздохнул и сказал: «Знаешь, это даже хорошо, что ты уезжаешь. Из-за тебя я постоянно в напряжении, так как не знаю, что ты выкинешь в следующий момент. А я-то думал, что мы друзья», — сделанной обидой протянул я. «Не придуривайся, Майкл. Я так понимаю, ты меня позвал не за этим, раз все уладил с Вонгом». «Слушаю. Хотя подожди, ты знал, что жена сенатора зарегистрировалась в отеле как миссис Гарретт?» Я задумался о причине инкогнито, так как этот факт мне был неизвестен. «А так даже лучше. Только интересно, чем это вызвано?» «Думаю, тут все просто. Решила не привлекать к себе особого внимания. Приехала женщина, причем одна, в город грехов. Мало ли что, наши журналисты, народ наглый и бессовестный. Распишут так». «Понял я, понял. Теперь давай приступим к делу», — оборвал я его, затем взял со столика документы и сунул ему в руки. «Читай внимательно, все вопросы потом». Спустя 10 минут, после детального изучения всех документов, бывший полицейский поднял на меня глаза. «Ты что, парень, совсем с ума сошел? Вы как-то неизящно выразились, мистер Ругер. Я ведь и обидеться могу». Я весело ухмыльнулся. «Ладно, не пыхти. Скажем так, стараюсь предвидеть возможные проблемы. А завещание — это как страховка, на всякий случай. Раз в год я буду посылать нотариусу письмо или открытку о том, что жив, а ты раз в год будешь приходить к нему и интересоваться положением дел. Если мое письмо не придет в положенное время, отсчитаешь полгода и вступаешь в наследство. Кстати, как у тебя с Евой? Детишек не планируете?» Макс нахмурился, я усмехнулся. «Мой тебе совет: скажи ей о завещании, и она тебя сама потащит регистрироваться законным браком». «Точно, точно, не твое собачье дело», — зло рявкнул бывший детектив. «Засунь свой паршивый язык». «Все, молчу, молчу. А это что?» — при этом сердито ткнул пальцем в лист бумаги. «Все просто. Это название банка в Лос-Анджелесе, ниже — пароль к ячейке, а вот это — ключ от самого ящика. Чтобы избежать ненужных вопросов, скажу, там лежат 300 тысяч долларов наличными. Кроме того, мне не нужны подачки». В голосе бывшего полицейского снова прорезались злые нотки. «Зачем?» «Затем», — отрезал я, начиная сам сердиться на Макса. «И хватит об этом. Тебе с бумагами все ясно?» «Ясно», — недовольно буркнул бывший детектив, знавший упертость наглого подростка и понимавший, что спорить бесполезно. «Ты мне только одно скажи, откуда у тебя столько денег? Опять кого-нибудь ограбил?» «Клянусь, это была честная сделка. И последнее. Присмотри за моим мотелем в Майами. В ячейке вместе с деньгами лежит генеральная доверенность на твое имя. Выбери время, позвони управляющему и поставь его в известность». «Мне что, больше делать нечего?» — уже натурально возмутился Макс. «Ты почему его не продал еще тогда?» «Так получилось, Макс. Не смог отказать Абель, которая попросила за своего родственника. Кстати, его зовут. Я и не знал, что у тебя такое нежное сердце, мальчик. Бедная женщина, несчастный родственник. Да плевать на него». Теперь оборвал его я. «Просто момент был неподходящий для отказа. У нее погиб брат, потом умер отец. Плевая просьба. Трудно, что ли, пойти навстречу человеку? Его попросили, а мне разбираться со всем этим. Ладно, сделаю. Ты сам-то как? Нормально. Исчезну, словно меня тут никогда и не было. И последнее. Мне повезло, Макс, что я тебя встретил в свое время. Спасибо тебе за все. Еще неизвестно, кто кого должен благодарить, Майкл. Скажу так, из тебя получился отличный напарник, парень. Очень жаль расставаться. Это лишнее. Завтра меня уже здесь не будет, так что попрощаемся сейчас». И я протянул Максу руку, которую тот крепко пожал. В ходе своей работы за рубежом мне приходилось пару раз сталкиваться с китайской мафией, так что кое-какая информация, как о самой организации, так и об их возможностях, у меня уже была. Триада – это отлично законспирированная организация, куда могут входить только этнические китайцы и только по рекомендациям других членов триады. Сфера ее интересов включает в себя самый разнообразный бизнес, но только в своей среде. Китайцы, вьетнамцы, корейцы. На чужой территории китайские группировки часто предпочитают действовать, сращиваясь с местными бандами коллег по ремеслу и подкупая власти, но при этом с показательной жесткостью убирают всех тех, кто пытается им противостоять. Такими методами триады действуют по всему миру. Причем жестокость проявляется не только к внешним врагам, но и к нарушителям дисциплины, отступникам и предателям внутри самой триады. Посвящаемые в члены триады произносят клятву верности, молчания и братства. Нарушивший хотя бы один из 36 пунктов клятвы член китайской мафии живет недолго, но при этом его убивают не сразу, предварительно пытая несколько часов. Моих знаний из прошлой жизни и того, что удалось узнать здесь, сотрудничая с триадой, вполне хватило для того, чтобы понять, что сейчас она стоит в начале пути своего становления. Естественно, у меня не могло быть никаких статистических данных о китайской преступной группировке, но общие выводы из имеющейся у меня информации уже можно было сделать. Если в Лос-Анджелесе у старика Вонга могло быть 30-40 боевиков, то здесь, в Вегасе, я видел пока трех китайцев, которых можно условно отнести к людям триады. После моего звонка я не сомневался, они получат новые инструкции и начнут сразу действовать. Был еще шанс, что Вонг может плюнуть на традиции и пришлет сюда киллера, вот только и ему нужно время для подготовки. Не в моих правилах облегчать работу моим врагам, поэтому в половину первого ночи я тайно покинул отель. Мне это было сделать нетрудно, кто, как не мальчишка, владелец отеля знает все его тайные и укромные места. Еще спустя полчаса в условленном месте мне передал ключи и документы на машину один из охранников Ругера, с которым я заранее договорился. Учитывая возможность слежки в аэропорту и на автобусной станции, я решил исключить оба варианта и покинуть город на арендованной машине. Ехать на автомобиле через всю Америку у меня и мысли не было, поэтому следующим пунктом моей остановки был аэропорт, только не Лос-Анджелеса, а Феникса. Пусть это прилично удлиняло путь, зато моя паранойя осталась вполне удовлетворенной этим решением. Отследить меня при тех возможностях триады, которые сейчас имелись у китайцев, было практически невозможно, но моя привычка заметать следы не исключала возможной слежки. Уезжал я из города грехов не только без сожаления, а можно даже сказать, с облегчением. Еще 3 месяца назад, только приехав из Майами, я посчитал, что мне пора отсюда уезжать, придумать дальних родственников и уехать, тем более что Ругер всегда поддержит мою легенду. Только чтобы ехать, нужна цель, а вот ее у меня и не было. Просто болтаться по стране, напрашиваясь на неприятности, не мой стиль. Честно говоря, я скучал по своей работе и с той жизни, потому что она, это мне только теперь стало понятно, и была моей жизнью. В моей работе мне все время приходилось быть в движении, в зависимости от поставленных задач, страны и роли, которую мне нужно сыграть. В новой жизни у меня тоже была роль подростка, американца в чужом времени, но только стоило мне стать своим в новом для меня времени, как она стала мне неинтересна. В ней была стабильность и довольство, но не было игры ума и рискованных комбинаций. Мне нужно было как-то менять свою жизнь. Может, мне это и было надо? Посмотрю мир. Особенно интересно посмотреть на сталинскую Россию. Интересно, какие она у меня чувства вызовет. Я пошарил в своей памяти. Дед до сих пор сидит за колючкой. Его, если не ошибаюсь, только в 51-м выпустили, а в 56-м реабилитировали. Отец, отличный специалист, но при этом сын врага народа, прозябает в какой-то конторе, перебирая никому не нужные бумаги. Как он мне в свое время сказал, власти из моей жизни одним росчерком пера вычеркнули 6 лет. Тут, к сожалению, ничего не изменишь, да и не мне менять.